терпи единое слово, я слить мою грусть и печаль, и броси то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль. И пусть бы то слово печали по ветру к тебе донеслось, и пусть бы всегда и повсюду оно тебе в сердце лилось. Если б усталые очи сомкнулись под грезой ночной, о, пусть бы то слово печали звучало во сне. Бросит то слово на ветер, чтоб ветер унес его вдаль, чтоб ветер унес.